Что за деятель? Китаец? Ох, Ампер, дикий ты человек. Это великий свин, перехитривший волка из детской сказки. А у вас такой не было? Погорелов покачал головой. Расскажешь как-нибудь? Расскажу, пообещал звездочет. А вот ты рыжий. Что-то он мрачный. Постреляли. В ответ приятели синхронно кивнули. И как она? На 300 отлично, на 500 мажет, перевод драгоценных боеприпасов. В принципе, хорошая штука по элите. Если соберемся подзаработать, как в прошлый раз, ее возьму. Хорошо. А теперь, раз уж вы соизволили явиться, давайте быстро пожуем и поедем до дома до хаты. Похоже, нас ждет серьезный разговор с Махно.